Незнайка тоже смело взошел на мост, но тут же остановился, так как почувствовал, что мост под ногами качается. «Что ж вы там застряли?» — спросила Снежинка. «Испугались?» «И ничего я не испугался. Просто мост очень смешной». Незнайка нагнулся и принялся хвататься за мост руками. При этом он хихикал, чтобы показать, будто ему совсем не страшно. Снежинка схватила Незнайку за одну руку, Синеглазка за другую руку, и они вдвоем перевели его по мосту. Малышки видели, что Незнайка боится, но не стали над ним смеяться, так как знали, что малыши терпеть не могут, когда над ними смеются. Перейдя на другой берег, наши путешественники прошли по улице и скоро очутились перед беленьким домиком с зеленой крышей. «Вот это и есть наша больница», — сказала Синеглазка. Глава 15. В больнице. Остановившись у двери, Снежинка потянула за ручку колокольчика. Раздался звон. Дзинь-дзинь. Дверь отворилась. На пороге появилась нянечка в белом халате и косыночке, из-под которой выбивали золотистые локоны. «Ах, батюшки!» — воскликнула она и испуганно хлопнула ладошками. «Еще одного больного привели. Больше класть некуда, честное слово. И откуда вы их берете? Целый год больница стояла пустая, никто не хотел лечиться. А сегодня уже 15-й больной». «Этот малыш вовсе не болен», — ответила Снежинка. «Он пришел навестить товарищей». «А, ну тогда заходите». Малышки и Незнайка вошли в кабинет врача. Медуница сидела за столом и что-то писала. Перед ней лежала целая куча больничных карточек, в которые записывают болезни больных. Увидев Снежинку и Синеглазку, она сказала: «Вы, наверное, пришли на больных посмотреть? Нельзя, нельзя. Вы забываете, что больным нужен покой. А вы, Синеглазка, уже с пластырем на лбу. Поздравляю. Я вам это предсказывала. Уж мне-то известно, что как только в доме заведется хоть один малыш, тут только и жди синяков да шишек». «Мы вовсе не хотим на больных смотреть», — ответила Снежинка. «Больных хочет навестить вот этот малыш, их товарищ. Вот этому малышу я велела лежать в постели, а он встал без разрешения врача и, как вижу, уже начал драться. Я не могу его пропустить. Больница не место для драки». «Но ведь я вовсе не буду драться», — ответил Незнайка. «Нет, нет!» — строго воскликнула Медуница и постучала своей деревянной трубочкой по столу. «Малыши всегда говорят «не буду», а потом все равно дерутся». Считая разговор с Незнайкой оконченным, Медуница повернулась к Синеглазке. «Ну-ка, покажите мне ваш лоб, милочка». Она отклеила пластырь и стала осматривать лоб Синеглазки. «Пластырь вам больше не нужен», — сказала Медуница, окончив осмотр. «Пойдемте со мной, милочка, мы погреем вам лоб синим светом, и синяка не будет». Она вышла вместе с Синеглазкой из комнаты. Незнайка увидел на вешалке белый халат и колпак. Недолго думая, он надел этот халат, напялил колпак на голову, потом нацепил на нос очки, которые Медуница оставила на столе, и, захватив со стола деревянную трубочку, вышел из комнаты. Снежинка с восторгом смотрела на Незнайку, удивляясь его смелости и находчивости. Пройдя по коридору, он открыл дверь и очутился в больничной палате, где лежали его друзья-коротышки. Подойдя к первой койке, он увидел, что на ней лежит Ворчун. Лицо Ворчуна было угрюмое и недовольное. «Как вы себя чувствуете, больной?» — спросил Незнайка, стараясь говорить не своим голосом. «Прекрасно», — ответил Ворчун и скроил при этом такую гримасу, словно собирался через 5 минут помереть. «Встаньте, больной!» — приказал Незнайка. Ворчун нехотя приподнялся и сел на постели, тупо глядя прямо перед собой. Незнайка приложил к его груди деревянную трубочку и сказал: «Дышите!» «Ну что это такое?» — проворчал Ворчун. «То встаньте, то лягте, то дышите, то не дышите!» Незнайка щелкнул его по голове трубочкой и сказал: «Ты, Ворчун, совсем не переменился, ворчишь, как всегда!»